Хозяин Вальхаллы, бог Один, устраивает пиры для воинов. На пирах храбрецы едят кабанье мясо, пьют пиво и священное медовое молоко козы Хейдрун, поддерживающее их силы. Воины покидают Вальхаллу только для того, чтобы принять участие в бою, а потом продолжать пировать. Но небесная дружина Одина готова в любой момент пойти в последний бой против великанов и чудовищ. Валькирии. Валькирии — воинственные девы, которые подчиняются Одину. Об их нраве говорят даже их имена — битва, сила, ярость. В боевом облачении валькирии летят на поле брани, распределяя по указу Одина победы и смерти. Павших храбрецов они подбирают, перекидывают через седло и уносят по небу в Вальхаллу, где погибшие обретают новую жизнь рядом с богами. Там валькирии прислуживают воинам на пирах. Злой бог Локи. Бог Локи коварен и злобен. Для него нет ничего святого. Этот сын великанов любит всех обманывать, даже друзей. Локи и Бальдр. Бальдр — любимый сын Одина. Ему была предсказана ранняя смерть. Чтобы спасти Бальдра, его мать, богиня Фригг, заставляет все силы природы — огонь, воду, металлы, камни, растения, животных, болезни — поклясться, что они не причинят ему зла. Теперь Бальдр неуязвим. Но Фригг забывает одно маленькое растение — Омелу. Локи узнает об этом, и у него созревает коварный план. Он делает из прута Омелы стрелу для лука слепого бога Хёда и просит Хёда выстрелить. Стрела из Омелы поражает Бальдра. Разгневанные боги берут Локи в плен и привязывают в пещере, а над головой вешают змею, яд которой обжигает кожу Локи. Он вырвется из оков лишь в день последней битвы богов с великанами. Ужасные дети. У Локи есть трое чудовищных детей от великанши Ангрбоды. Хель, грозная богиня мрака, правит царством мертвых, которое носит ее имя. Гигантский волк Фенрир так опасен, что боги вынуждены держать его связанным. Их третье дитя, мировой змей Йормунгат, живет на дне моря. Он заклятый враг бога грома Тора. В последней битве перед гибелью мира дети Локи сражаются против богов. Фенрир убивает Одина, а Йормунгат — Тора. Но и сами чудовища при этом погибают. Бог грома Тор. Тор — бог грома, ветров и дождя. Дождь, благоприятный для урожая, тоже дело его рук. Так что он еще и бог плодородия. Тор обладает недюжиной силой, он защитник богов и людей и враг великанов. Богатырь Тор. Этот могучий бог с рыжей бородой, сын Одина и земли Йорд, либо Фьоргюн. Он может проглотить за раз нескольких быков. Его оружие — молот Мьёльнир, который ему выковали карлики. Еще у Тора есть волшебный пояс, который удваивает его силу. Если гремит гром, значит, Тор едет по небу на своей колеснице. Однажды Тор отправляется к морскому великану Хюмиру. «Позволь мне поудить с тобой рыбу», — просит он. Хюмиру не хочется, и он говорит, что у него нет наживки для Тора. Тогда Тор убивает быка и прицепляет его голову к концу удилища. Тор и морской змей. Удилище Тора уходит под воду. Бог выгибается дугой, чтобы вытащить, как он надеется, крупную рыбу. Но из воды показывается голова чудовищного змея Йормунганда, сына Локи. Хюмир в страхе перерезает удилище. Змей погружается в пучину и опять ускользает от Тора. В последней битве Рагнарёк Тор убивает змея, но и сам умирает от изрыгаемого Йормунгандом яда. Индия. Индуизм — древнейшая национальная религия Индии, существующая уже более 4000 лет. Индуистский пантеон включает множество богов. Что такое веды? Слово «веда» означает «знание». Веды — это священные тексты, которые были созданы между 1500 500 и 500 годах до нашей эры.